Сигнал спасения. Одна женщина вышла из кинотеатра в огромном торговом центре. Она даже не помнила, о чем фильм, потому что была погружена в серьезную, опасную, тяжелую ситуацию, которая возникла в ее жизни. И в кино отправилась в надежде отвлечься. Может, решение придет, если отдохнешь. Вышла, а машину найти не может. Ищет охранника на парковке, не может найти. Она оказалась не на том уровне, а как попасть на нужный, не знает. Кнопка лифта не работает, уже ночь, и она бродит между машин в растерянности, как в западне. Увидела уборщика с метлой, который убирал мусор. В отчаянии спросила, как попасть на верхний уровень. Уборщик сказал: «Выход за этой красной лентой. Там эскалатор наверх едет. Надо перелезть через красную ленту, встать на эскалатор, и он сам поедет». «Но за ленту же нельзя заходить», — подумала женщина и перелезла через красную ленту, которая загораживала проход. Дошла до эскалатора, он стоял неподвижно, встала на ступеньку. Эскалатор поехал и вывез ее на освещенный верхний уровень, прямо к машине. Она поняла, что надо было сделать. Решение проблемы было очевидно. Но она запрещала себе видеть выход. Он ей не нравился, не подходил, был под запретом, так она думала. Ей надо было зайти за красную ленту, понимаете? И сделать то, что необходимо. А потом она вышла на новый уровень, нашла выход, решила свою проблему, спаслась. Вполне законными дозволенными средствами. Нужно было всего лишь через ленту перелезть, преодолеть преграду внутри себя. А уборщик вместо охранника — символ. Надо очистить жизнь, закрыть двери в прошлое, вынести мусор. Дворники Боско сразу пришли ей на ум. Не ищи защиты. Сначала очисти жизнь от дурного. Так она поняла встречу с уборщиком. Это очень успешная в сфере искусства женщина. Очень талантливая, много пережившая, с ярким образным мышлением. Она получила ответ, который поняла сразу. Он был написан. Как иллюстрация, как картина. Как часто мы получаем ответы, но редко их понимаем. Когда мы поглощены какой-то задачей и ищем ответ, он может прийти. Мы интуитивно это почувствуем. Можно обойтись без высокопарных слов, вроде «Вселенная разговаривает с нами», хотя средневековые философы писали, что мир — это книга, и в нем есть все ответы. На том языке, который понятен именно нам. Бывает странное и редкое чувство внезапного успокоения. Появляется ощущение незримой поддержки. Оно возникает без всяких оснований во время самой тяжелой борьбы и сильного душевного страдания, в тревожное и опасное время, когда особо и подумать некогда, когда изо всех сил справляешься с трудностями жизни. В этот момент кажется, что нет просвета и не на что надеяться. Ты уже все силы истратил, а опасность велика. Ты прошел первый вал, второй, третий, девятый. Но чем все кончится, неизвестно. И вдруг возникает легкое, едва уловимое чувство: все будет хорошо. Это дежурные слова утешения. Ложно-позитивные слова, когда сказать нечего и нечем помочь. Но нет. Это чувство, будто кто-то светлый и сильный тихонько сказал вам: все будет хорошо. И сразу ощущается приток новых сил. Это спасительный сигнал, поддержка. Это прикосновение ангела. Странное чувство, для него нет никаких оснований. Казалось бы, все очень плохо или совершенно неясно, туман и тьма. Но слышишь этот сигнал, и становится легче. Хотя, конечно, сомневаешься, а был ли сигнал? А не мираж ли это? Но прилив сил и душевное успокоение подтверждают: вы точно получили это прикосновение ангела. Потерпите. Приложите еще усилия, все будет хорошо. Знаете, обычно так и бывает. Происходит спасение. Не случается то, чего вы боялись. Странным, удивительным образом находится выход из самой безвыходной ситуации. Есть люди, способные передавать этот сигнал. Иногда без слов, одним своим присутствием. И это легкое, едва уловимое ощущение, которое знакомо тем, кто избежал опасности, кто отчаянно боролся или страшно тревожился и просил защиты, помощи свыше. И ощутил прикосновение ангела. а другого названия этому удивительному чувству нет. Как многим тонким ощущениям, которые так трудно выразить обычными словами.